Номер 48. Дзин. Колодец. В предыдущей ситуации все иссякшие силы должны были быть вновь найдены. Но находить их в окружении было невозможно, ибо само окружение, сама ситуация характеризовалась истощением сил. Поэтому выход из предыдущей ситуации, то есть то, что происходит на данной ситуации, может быть найден только в том случае, если поиски сил будут направлены внутрь для выхода из предыдущей ситуации. Он не должен никуда за ними отправляться, а должен искать их в себе. Иными словами, это положение должно быть облечено в образ, который, с одной стороны, обладает лишь внутренней подвижностью. И авторы книги «Перемен» нашли этот образ, когда говорили о колодце. Действительно, колодец не переносится с места на место, но в нем может пребывать и убывать вода, дающая жизнь. Вот почему здесь мы видим ситуацию, которая называется «колодец». Однако образ колодца таков, что в нем никогда нельзя быть уверенным в возможности приобретения тех сил, которые были утрачены в прошлом. Имеется много разных обстоятельств, благодаря которым вода в колодце может быть или не быть, а если она и есть, то бывает непригодной для питья. Словом, далеко не всегда в нем может быть нужная вода. Далее, если даже колодец полон воды, иными словами, если человек находит в себе эти силы, то перед ним еще вопрос, как выявить вовне эти силы, говоря образно, как достать воды из колодца. Уже на само выявление сил, в свою очередь, нужны силы. Иными словами, нужна веревка и бадья для того, чтобы зачерпнуть воды из колодца. В этом образе для человека также могут быть затруднения. Поэтому назидательный текст говорит здесь следующее. «Колодец. Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но ничего и не приобретешь. Уйдешь и придешь, но колодец останется колодцем. Если почти достанешь воду, но еще не хватает веревки, или если разобьешь бадью — несчастье». Первое. Низшая первая позиция образно выражается в самом дне колодца. Дно покрыто илом, мягкость которого символизируется слабой чертой. Если в колодце нет ничего, кроме ила, а на первой позиции ни о чем другом говорить еще нельзя — то ясно, что такой колодец — это старый, запущенный, высохший колодец. Но на этой позиции продолжается еще влияние предыдущего. У такого старого колодца не только нет людей, но и животные обходят его. Вот почему в тексте здесь сказано только «в начале слабая черта, в колодце ил, им не прокормишься, при запущенном колодце не будет живописи». Вторая. На второй позиции колодец еще недостаточно глубок. Если в нем и есть вода, то она упала настолько, что вряд ли ее можно зачерпнуть, если бы даже хватило веревки. Вода настолько мелка, что рыбы просвечивают сквозь нее. Так текст говорит о том, что силы, которые могут быть здесь восстановлены, еще недостаточны для того, чтобы предпринять действия при помощи их. Кроме того, и подготовка к проявлению этих сил здесь еще недостаточно, то есть в этой подготовке слишком много от прежнего состояния, от состояния истощения. И это выражено в образе ветхой текущей бадьи. В тексте здесь сказано. Сильная черта на втором месте. Вода в колодце падает, просвечивают рыбы на дне. Бадья же ветхая, и она течет. Третье. Если на третьей позиции сил уже накоплено столько, что их наличие можно выразить в образе очищенного колодца, то поскольку данная позиция является лишь переходной, и поскольку человек, занимающий ее, не может привлечь к себе внимание других людей, постольку здесь говорится о том, что даже таким очищенным колодцем люди не пользуются. Само собой, тому, кто очищает колодец таким образом, то есть тому, кто для себя накопил достаточное количество сил, но это количество еще недостаточно для помощи другим, тому это положение доставляет большое огорчение. Действительно, ведь можно было бы воспользоваться его силами, но эти силы должны быть сначала еще выявлены. Если бы они были явны для всех, то, само собой, это могло бы привести к благополучию не только самого человека, но и его окружения. Однако здесь этой проявленности еще нет, поэтому текст говорит здесь. Сильная черта на третьем месте. Колодец очищен, но из него не пьют. В этом скорбь моей души. ведь можно было бы черпать из него. Если бы царь был просвещен, то все обрели бы свое благополучие. Четвертое. Но вот миновал кризис, и остается лишь то, что завоевано во время его. Силы собраны. Образно говоря, колодец давно очищен окончательно. Следовательно, можно приступить к тому, чтобы при помощи этих сил оказывать содействие окружающим людям. Поэтому текст книги «Перемен» здесь говорит лаконично следующее. Слабая черта на четвертом месте. Колодец облицован черепицей. Хулы не будет. Пятое. На позиции максимального выявления характерных черт данной ситуации, то есть на пятой позиции, мы находим простое констатирование факта. Сильная черта на пятом месте, колодец чист, как холодный ключ, из него пьют. Шестая. Только на предыдущей позиции было достигнуто то, что является основной целью всей данной ситуации. Поэтому на шестой позиции процесс, несмотря на его тенденцию к угасанию, должен быть поддержан. Если колодец открыт и из него черпают воду, то надо следить хотя бы за тем, чтобы его не закрыли. При этом надо помнить, что образ колодца и его воды есть только образ, а речь идет, собственно говоря, о тех внутренних силах, которые человек должен был собрать в себе на данной ситуации для своего дальнейшего действия. Поэтому здесь только образ колодца. В самом же тексте это расшифровывается как внутренняя правда, то есть как сила истины, осознанной человеком. Поэтому текст говорит здесь, наверху слабая черта, из колодца берут воду, не закрывайте его, владеющему правдой изначальное счастье.